Глава 12. Игорь. Я сижу в пустой квартире в полумраке и смотрю на экран смартфона. Снова и снова набираю номер Евы, но не решаюсь нажать вызов. Она не хочет меня видеть, не хочет слышать, а я вдруг осознаю, что именно сейчас мне это нужно больше всего на свете. Странно, как устроена жизнь. Столько лет прошло с тех пор, как мы расстались. Я думал, что навсегда забыл ее, вычеркнул из памяти. Но стоило случайно увидеть ее в кафе неделю назад, и все внутри перевернулось. Ева. Она стала еще красивее, чем прежде. Ее глаза по-прежнему такие глубокие и ясные. И взгляд ее полон той нежности и мягкости, которую я когда-то так любил. Я закрываю глаза и вспоминаю ее улыбку в тот день, когда узнал, что она беременна. Мы были счастливы тогда. Я помню, как трясущимися руками гладил ее живот, разговаривал с малышом внутри и шептал ему о том, как сильно мы его ждем. Игорь. Помню и тот день, когда начались роды. Как я метался по больничному коридору, сходил с ума от волнения и страха за нее и нашего сына. Никогда не забуду те часы ожидания, самые долгие в моей жизни. И ту радость, когда врач вышел и сказал: «Поздравляю, у вас сын». Тогда я плакал от счастья и благодарил судьбу за то, что они оба живы и здоровы. Но почему же тогда я не сумел сохранить это счастье? Почему я оказался таким слабым? Я вспоминаю те ночи, когда тайком уходил к другим женщинам. Не потому, что не любил Еву. Наоборот, любил до боли. Но какая-то странная пустота внутри меня толкала меня на это. Заставляла искать чего-то еще. Я изменял ей снова и снова, а потом ненавидел себя за это, презирал свое отражение в зеркале. Я думал тогда, она никогда не узнает. Но Ева узнала все. Ее глаза, полные боли и разочарования, до сих пор стоят передо мной. Она ушла от меня тихо, без скандалов и упреков. Я оставил ей квартиру, вернее, даже не ей, а нашему сыну. У нас была такая договоренность, чтобы мне не платить алиментов. Я не хотел, чтобы Ева манипулировала мною с помощью ребенка. Посчитал, что достаточно отписать сыну квартиру, и на этом мои полномочия — все. Но как же я ошибался? С тех пор прошло почти 10 лет. Я пытался забыть Еву в объятиях других женщин, пытался убедить себя, что мне все равно. Но теперь я понимаю, это была ложь. Я просто убегал от самого себя. Я хочу вернуть их обоих, Еву и сына. Хочу увидеть своего мальчика, узнать его получше. Ведь я даже не знаю его любимого цвета или игрушки, какой он сейчас. На кого похож характером. Я видел его мельком на даче с Евой у Андрея. Он такой взрослый уже. Улыбается так же тепло и искренне, как его мать. Сердце защемило от осознания того, как много я упустил. Я представляю себе нашу жизнь втроем. Мы гуляем в парке вместе, смеемся над какой-то ерундой, играем в футбол на траве. Я научу его всему тому, чему должен научить отец своего сына. Я дам ему то тепло и заботу, которые сам когда-то получил от своего отца. Но будет ли Ева готова простить меня? Сможет ли она снова поверить мне после всего того зла, которое я причинил ей? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но знаю одно. Я больше не могу жить без нее. Я набираюсь смелости и снова звоню ей. Гудки звучат мучительно долго, но она не берет трубку. Отчаяние охватывает меня. «Пожалуйста», — шепчу я в тишину комнаты, — «дай мне еще один шанс». Вспоминаю наши счастливые дни, когда мы ездили отдыхать на море, как гуляли ночью по городу под дождем, как я укрывал ее своим пиджаком от холода. Помню запах ее волос после душа и вкус ее губ по утрам. Как же больно осознавать, что я все это потерял. Я люблю тебя, Ева. Только сейчас понимаю это по-настоящему. Ты единственная женщина, которая нужна мне рядом. Прости меня за то, что не сумел вовремя это понять. Я сжимаю кулаки до боли и принимаю решение. Завтра же поеду к ней лично. Пусть прогонит меня или выгонит прочь. Но я должен хотя бы попытаться вернуть ее доверие. Ради нее самой, ради нашего сына и ради себя самого. Потому что без нее моя жизнь пуста и бессмысленна. Потому что только рядом с ней я и чувствую себя живым человеком. И если придется бороться за них обоих всю оставшуюся жизнь, я готов это сделать.